зарубинки. Идем в Деляну с дедушкой Гришей по Перелеску. Апрель, погода солнечная, птички весело щебечут. То тут, то там попадаются подснежники, а во враге под нерастаявшим снегом ручейки играют. На полях чернеют стога прошлогодней соломы. «Смотри, Леня, вон у стога мышкует лиса», — прошептал дедушка. «Вся исхудавшая, надо же!» Лиса нас заметила и в ближайшем колке растворилась. На подходе к Согре увидели группу мальчишек. Березовый сок добывают. «Зачем пострелят-то березы губите?» — дедушка их спрашивает. «Вот надеру уши, будете знать». «Пацаны от нас за овраг отбежали, огрызаются. Жалко, что ли? Вон берез-то сколько!» «Смотри, внук, сколько деревьев поранили. Не счесть. Зачем?» «Действительно, то тут, то там березы со свежими ранами на коре. Сок как слеза. Где на землю капает, где в стеклянные банки?» Дедушка отчаянно махнул рукой. «Прям беда. Деревенские пацаны, а поди ж ты. И чему вас только родители учат? Ох, не тому, не тому». С этими словами дедушка вытащил из своей кожаной сумки что-то наподобие сверлышка. Подошел к ближайшей березке и дотронулся до ствола. «Смотри, внук, ладонь вся белая-белая, ствол-то как бархат». Молча, как бы извиняясь, постоял минутку, затем стал сверлить отверстие. На это ушло с минуту. Сразу же появился сок. «Надо же!» — удивился я. Дедушка присел на корточки, вставил в отверстие тоненькую металлическую трубочку. «Вот так только и делов. А то топором. Ишь, варнаки!» Достал портсигар, закурил. «И чтобы больше не рубили лунки!» — повернулся к пацанам. «Уразумели?» «Ясно, Григорий Афанасьевич», — они закивали головами. «Об чем разговор?» «Как уходить будете, ранку землей замазать надо. Лучше глиной. Дерево — живой организм». Примостился на пеньке, стал портянку перематывать. «Я ведь, внук, к чему? Каждой весной столько деревьев сохнет из-за таких вот варнаков. А ведь береза для деревенских — первый друг. Березовыми почками, к примеру, и грибом чага моя бабушка недуги лечила». Поднялся с пенька. «Если хочешь знать, у нас из бересты деготь добывали. Дегтем на телегах оси смазывали. Мы же, пацаны, с изморства жвачку делали. Не поверишь, насобираем бересты в ведро, сожжем ее, вот и жвачка готова. Жуешь ее, жуешь, она постепенно из черной в белую превращается. Если молока добавишь, то еще и вкуснее получалось. Куда с добром?» Дедушка закурил папиросу. «Представляешь, спички самодельные делали. Настрогаешь лучинок из сухого полена, обмакнешь в раствор серы, спичка и готова». «Обычно угли в печи всегда на день прикрывали золой. Жар в таких углях целый день сохраняется. От угольков и зажигали свои самодельные спички. Оно, конечно, все от бедности. Мама щелочную воду готовила, когда надо было белье стирать. Золы в тазик наложит, водой его заполнит и в печи до кипения доводит, потом процедит. Без мыла можно было белье стирать. Любо-дорого. Такой водой она волосы любила мыть». Вздохнул и добавил. «Жили же, правда? Больше в чунях ходили. Это лапти веревочные. Таких сейчас днем с огнем не сыщешь. Отец меня часто назначал ответственным за лучину. Одна сгорит, вторую зажигаю, а третья уже наготове. И так весь вечер. Света электрического в деревне ведь не было. Вот и жгли лучина почти в каждой хате. Бывало, с лучиной по ночам пряли». Снова подошел к березе, где в кружку капал сок. «Раньше сок березовый заготавливали бочонками. Больно полезный он. А если добавить в сот мед и хмель, то напиток повкуснее шампанского. Как весна, так в лес и идем. С умом к каждому дереву подходили. Не с топором, как эти», — он повернулся в сторону пацанов, «а с умом». Выпив прохладного сока, пошли дальше. В Деляне нас ждал отец.